но зеленой дурочке вы казались недостижимым стариком. Не кинулась вам на шею, не вцепилась в вас мертвой хваткой. Я и тогда уже была с характером. Добилась бы, не устояли бы». Ирина зажгла новую сигарету, отбросила спичку, криво усмехнулась. «И право, чего я раскудахталась? Какая же я вам пара? Одноименные заряды при тесном сближении отталкиваются. Сойдись мы, кто без нас вел хозяйство, кто следил за детьми. А вот то, что нас снова схлестнуло дело, считаю подарком судьбы. Серый мир для меня вновь и расцвел, не барахтаюсь в кислом тумане. Но хватит», — Ирина резко встала. «Кончим эту лирическую щекотку. Поухаживайте за мной, подайте плащ». Уже в натянутом плаще, качнувшись к двери, она обернулась с веселым проблеском из-под бровей. «Хотите, удивлю признанием? Я бабушка». «Как?» «Приемная, правда. Внучка, собственно, не моя, а мужа. Но когда мы видимся, малышка чинно, как и положено, зовет меня бабушкой. Так-то вот, Георгий Петрович». Однако броской концовки под прихлоп двери у Ирины не получилось. Уйти она не успела, на пороге появились Миша, дедушка, с Толей Зыбковым. Я сообщил им новость. Ирина переписала программу на диске. «Отметить», — решительно потребовал Миша. «И у меня есть повод для праздника. Сообщу не иначе, как за столом». В полуподвальном кафе подавали жиденькую солянку, яичницу, глазунью и выдержанный, не пользовавшийся большим спросом ввиду кусачей цены, вкрадчиво мягкий молдавский коньяк. Мы кутили. Ирина Сушко горела в румянце, сияла глазами и заливисто смеялась. Похохатывающий Миша-дедушка вдруг посерьезнел, решил открыться. «Ту нашел. Нет уж, братцы, на этот раз безошибочно. Если бы вы знали, какая она, легкая, как стрекоза. Когда я жду ее, мне не верится, что придет. А когда вижу ее, то тогда всегда вздрагиваю. И она не болтлива, вот уж нет, всегда очень внимательно молчит. Но уж зато, если скажет... Одно слово, у меня целый день все поет внутри. За нее очень прошу». Расписавший в блаженной улыбочке Толя Зыбков вдруг запел. Подперев толстую щеку, пригорюнившись, завел по бабье страдающе. «Зачем тебя я, милый мой, узнала? Зачем ты мне ответил на любовь?» И право, у него был приятный, чисто женский голосок, этакое меццо-сопрано для домашнего употребления. Книжники, заумный спорщик Обломов по обличью и многообещающий аспирант. И нате вам, зачем тебе я, милый мой, узнала, с бабьими интонациями, бабьим голоском? Как не перейти в восторг? И, тронутый этим восторгом, Толя старался вовсю продать себя подороже. «Меня в детстве насиловали классической музыкой, а усвоил только пошлые романсы, учили рафинированного ребенка на скрипке, а играю лишь на балалайке. Ах, вы сени мои сени! Я человек способный. Обождите, когда-нибудь отколю вам концерт». Возвращался я домой навеселее, а дома ждала меня обеспокоенная судьбой сына жена, и стены нашей квартиры никак не располагали к легкомысленному веселью. Но маленькая, однако нужная и долгожданная победа над электронным оракулом, неожиданно ошеломляющее признание вовсе не сентиментальной Ирины Сушко, светлое счастье Миши дедушки, вовсе не стороннего для меня человека, оборотная сторона ученого мальчика, надо же, балалаечник, прекрасный коньяк, которому, оказывается, не так-то уж я и равнодушен, а тут еще семейное осложнение. Господи, до чего же, однако, полна моя жизнь. Из таких вот суетно заполненных одиночных жизней и складывается перенасыщенная событиями буйно-деятельная жизнь рода людского. Страдаем, стонем, скорбим, проливаем кровь, насильничаем, коснеем в невежестве, Думаем, созидаем, открываем и несемся победно через века и тысячелетия. Куда?